Уинтерпол пожал плечами. «На этот вопрос нелегко ответить. Мои люди ведут его вот уже больше года, и все, что я с этого имею, противоречивые донесения в трех экземплярах. Один для меня, один для С, и один для безымянного клерка их архива, который делает еще 50 копий для Уайтхолла. Но до сих пор мы практически ничего не знаем о нем». Он остановился, задумавшись, и лицо его приняло серьезное выражение. «Однако то, что мы о нем знаем...» Он снова замолчал. «Что ж, можно просто сказать, что картина далеко не радужная. Насколько я знаю, психологи называют таких людей, как фон Унгерн Штернберг, психопатами. Похоже, он не имеет ни малейшего понятия о том, что такое добро и что такое зло. Но...» Он опять впал в задумчивость. «Он влиятельный человек, нужный человек, появившийся в нужный момент и в нужном месте. Видит Бог, мы не всегда делаем правильный выбор, когда выбираем друзей, но зачастую у нас нет выбора. Унгерн — это человек, который мог оказаться на вершине только в такой момент. Его растили для этого. Это в его крови. И это достаточно дурная кровь. Он принадлежит к семье, которая является одной из четырех самых влиятельных семей на побережье Балтики. Эти семейства называют четыре кулака. Унгерны берут начало от древнего рода остзейских рыцарей, которые в XII веке отправились в своего рода крестовый поход против России. Своей крепостью они сделали Ригу. Это был суровый народ, всегда ищущий повода для драки с кем угодно, всегда возвращающийся домой с карманами, полными добычи. Бандиты, пираты, налетчики, бароны, разбойники, они возвели жестокость в ранг искусства. И теперь последним в роду является сумасшедший, который считает себя монгольским богом войны и действует соответственно. «Сколько ему лет?» — поинтересовался Кристофер. «Он примерно твоего возраста. Родился в 1887 году, начал службу на флоте, выпускник морской кадетской школы в Санкт-Петербурге. Похоже, морская жизнь ему не очень нравилась, несмотря на то, что среди его предков были пираты. Или он не понравился флоту. В любом случае, он подал в отставку и поехал на восток, и оказался в конечном итоге в Забайкалье, в Аргунском казачьем войске. Говорят, там он неплохо жил. Соколиная охота, обычная охота, дуэли. Но в итоге даже казаки выгнали его. Слишком много драк, слишком много неподчинения приказам. После этого он на какое-то время стал бандитом, затем началась война, и он увидел, что у него появился шанс действовать. Он написал письмо лично царю с просьбой позволить ему вернуться в армию. На письмо был дан положительный ответ, и он появился в частях нерчинских казаков, которыми командовал Врангель. Правда, Унгерн был там не слишком популярен. Все доклады свидетельствуют о том, что офицеры, его коллеги по полку, старались всегда сохранять дистанцию между ним и собой. Но Унгерн был хорошим солдатом, этого отрицать нельзя. Он получил всевозможные награды, даже крест Святого Георгия. У него было столько наград, что они были вынуждены сделать его генерал-майором. А потом началась революция. Уинтерпол остановился и облизнул губы. Его пальцы лениво касались фишек для игры в маджонг, сделанных из слоновой кости. Он делил их на небольшие группки, по две и по три. Они стукались друг от друга с тихим щелканьем, и это немного раздражало Кристофера. Как только Унгерн понял, в какую сторону дует ветер, он исчез с германского фронта и оказался в Забайкалье, где поступил на службу к атаману Семенову. Вскоре его произвели в полные генералы и предоставили контроль над территорией вокруг Даурии. Глаза у Интерпола приняли крайне серьезные выражения. Он оставил фишки в покое. «Я однажды был в Даурии», — сказал он. «Ты знал об этом?» Кристофер неопределенно кивнул головой. «Чуть-чуть. Это было зимой, в самом начале 1920 года. Наши войска вышли из Сибири, С белыми генералами было покончено.